Лоты все шли, сменяя один другого, а инструмента молнии так и не было видно. И вот наконец-то Сюйчжаотину улыбнулась удача. Предпоследним лотом в этой категории был как раз нужный ему инструмент молнии, среднего качества. Однако за него пришлось побороться, начальная цена была всего 1 000 000, а выкупить получилось лишь за 4. Пришлось моему напарнику изрядно выпотрошить свой кошелек и остаться почти без денег. Что ж, скоро и меня постигнет его судьба. Еще до перерыва стали выносить артефакты. В основном это были слабенькие для меня щиты, которые могут спасти максимум от низких вожаков. Однако у Сюйчжаотина, мага начального уровня, на них слюнки так и текли, все же его магический щит уже изрядно износился и еле-еле будет его защищать там, куда мы едем. После обеда начали появляться уже стоящие лоты, но я был очень привередлив к выбору своего обмундирования. Лучше я уеду ни с чем, чем возьму что-то неподходящее к моему культивированию. В основном встречалось 3 вида щитов. Щиты света, воды и земли. Оно и понятно, это 3 элемента, зарекомендовавшие себя как хорошие защитные. Были щиты льда, огня и молнии встречались еще реже, и самым редким щитом был щит ветра. Его выставили всего 1, но мне он не понравился, слишком слабый. Я ждал и надеялся на то, что смогу урвать спаренный щит, в основе которого лежит 2 стихии ветра и молнии, пусть он будет слабым, я сам его доработаю. Благодаря книгам от Пинчжоулу на это не казалось невозможным. Однако их все не было и не было, я уже начал отчаиваться и решил себе пересмотреть один из следующих щитов молнии, или хотя бы света водяной, которых было довольно много, но тут меня вновь вывел из отчаяния новый лот. Следующий лот – магический щит работы неизвестного мастера, сделанный из костей воздушной цинлиньской панды. Он способен повышать свою прочность путем уплотнения воздушных потоков вокруг себя и носителя. По своей базовой прочности может защитить только от высшего слуги, вожаки стаи могут переломить его за пару ударов. Однако благодаря уплотнению воздушных потоков, в зависимости от сил владельца, способен выдержать натиск слабого вожака, а то и выше. Возможно, дополнительная модернизация щита под нужды владельца. Начальная цена 10 миллионов, огласил лот-аукционер, а на сцену вынесли круглый опекаемый щит, по типу того, что у Капитана Америки, только сделанного из костей, сплавленных вместе и слегка массивней. Диаметром щит был около 1 метра, закрывая большую часть тела носителя. Я с первого взгляда понял, что он должен быть моим, но такие мысли появились не только у меня, но и много других. Конечно, если сравнивать с щитом Сюйчжаотина, обладающий слегка меньшей защитой, то цена в 10 миллионов может показаться довольно сильно завышенной, по сравнению с его 1,5 миллионами. Но тут вступают в игру те факты, что, во-первых, он прочнее и может выдержать пару ударов низких вожаков, а если хозяин обладает силой, то и полноценно защищать от них. Во-вторых, главное, по крайней мере для меня, это возможность его модернизации по желанию владельца. Я обязан был его заполучить. Как я уже говорил, так думал не только я, но еще пара толстосумов, однако в отличие от них, я был готов биться до конца. Даже пусть мне не хватит на выкуп информации, но я получу себе этот щит. Боролись за щит довольно долго, один никак не хотел отступать, конечная цена составила чуть более 20 миллионов. Я внутренне ликовал от радости, единственным, кто умудрился поднять стоимость с 18 сразу на 20 миллионов, был я. И самое главное, мне хватало на покупку информации у торговца. Сегодня вечером, сразу после своей покупки, я забрал свое щит и наложил на него духовную печать, после чего он исчез в моем духовном мире. Покинув аукцион, мы с Сюйчжаотинем разделились, он пошел забирать наши вещи и покупать билеты до Шанхая, а я, созвонившись с торговцем, пошел к месту встречи, переодевшись и надев очки с кепкой. Встреча состоялась в одной из многочисленных подворотен Гуанчжоу. На торговце снова был одет черный плащ до земли и черная шляпа. «Где деньги?» – спросил он, как только увидел меня. «Вот на карте, ровно 5 миллионов, как и договаривались», – сказал я, протягивая ему карту, которую получил после продажи душ на аукционе. «Так что там по хранителям, хорошо, вот здесь все», – сказал он, протягивая мне папку с документами. «Если вкратце, это древний русский род магов, при этом в него входит множество ветвей, все из которых называют себя родом хранителей, но практически не общаются друг с другом, не помогают, а даже наоборот ведут жесткую конкуренцию между собой». Сказав это, торговец ушел, Я же направился к вокзалу, где вернул себе прежний вид и сел с Сюйчжаотинем на ночной поезд до Шанхая. Прибыть мы должны только завтра утром. Пока мы ехали, я занялся изучением предоставленных мне документов. Картина была странна, если честно, я не знал, радоваться мне, плакать или искать бункер где-нибудь в горах, чтобы никто точно не нашел. Мне не соврал Петр, только вот не сказал всей правды, то ли потому что сам не знал, то ли просто умолчал. Помимо их рода есть еще минимум 11, а то и все 20. В каждом есть хотя бы один маг высшего уровня, одна древняя реликвия, по типу моего зуба, даже примеры в отчете есть. Например, браслет Макаши, игла Кощея, серьга Костромы и прочее. В общем, по одному на каждого славянского бога и сильного монстра. Точное число и их предназначение установить не получилось. Также помимо мага высшего уровня в каждом роду есть горстка магов, от 10 до 50 высокого уровня. И что мне с этим делать? Спрятаться все же у Пинчжоулуна в лаборатории? К моему величайшему счастью, эти все роды неохотно сотрудничают друг с другом, стараясь собрать все реликвии у себя. Часто происходят из-за этого мелкие родовые войны. Так что если за мной гонится такой род, то скорее всего только один, это обнадеживает. В отчете также есть примерные сведения о всех родах, их месторасположения, официальные названия, а также примерные владения и силы. По известной мне информации, я выявил для себя три наиболее вероятных преследователя. Первый, Владивосточные хранители, известно о наличии двух реликвий, названия неизвестны, активы на Дальнем Востоке и Южном Урале. Вторые, Хабаровские хранители, также две реликвии, непонятно какие основные активы там же. И последние, Уфимские хранители, та же самая информация, кроме того, что большая часть активов сосредоточена на Южном Урале. Конечно, Петр сказал, что в их роду три реликвии, но это включая мой зуб, что пропал более чем 11 лет назад, не думаю, что про это никому не известно. Да и родов с тремя реликвиями с активами в нужном месте просто нет. Что касается магов, то у каждого рода по одному магу высшего уровня, это глава рода, только у уфимских их два, но это опять же ничего не доказывает, так как про второго мага могут знать только члены рода. Однако эта информация подарила мне надежду на то, что я смогу справиться с этим родом хранителей, что преследует меня, достаточно будет стравить два из трех родов, что я подозреваю, как все три будут увязаны в этом и не будут обращать на меня внимания, только сделать это очень сложно. Есть человек, который может мне указать точно на нужный мне род, но я слаб, чтобы что-то предпринимать. Сейчас главная цель — выжить и стать достаточно сильным, чтобы мочь влиять на ситуацию, а для этого также нужны и деньги, так что дел много. На следующий день мы вновь были в Шанхае, мне хотелось простимулировать Мофана к резким действиям и развитию своих навыков, так, что поговорив с Сюйчжаотином, мы решили вдвоем навестить его. Прибыв на место жительства семьи Мо, мы застали только Синься, которая сказала, что Мофан тренируется за городом, делать было нечего и мы направились туда. Синься сказала примерное направление, так что его было несложно найти. Мофан находился за городом на границе безопасной зоны и тренировался в использовании огненного кулака. Мы подошли сзади и стали за ним наблюдать. Среднее время создания звездной карты у него было секунды 3, как у меня, но точность заклинания была выше. «Привет, Мофан!» — окликнул его Сюйчжаотин, помахав рукой. «О, ребята, а вы как здесь оказались?» — спросил он нас, обернувшись. «Да, так снова собираемся поехать на озеро Тэйху и заработать деньжат. Сяхау и Хэйюй передавали тебе привет», — сказал я, подходя к нему. «Ясно, они что вместе?» — удивленно спросил он. «Не думал, что им хватит на это сил. Трагедия меняет всех, кого она коснулась», — серьезно ответил Чжаотин. После этой его реплики мы еще обменялись последними новостями и сравнили свое культивирование. Конечно, что я, что Мофан, скрыли реальное положение дел. Только в отличие от Мофана, я скрыл намного больше, он же просто не упомянул магию тени перед Сюйчжаотинем. Оказалось, он уже почти высвободил магию молнии среднего уровня, а также начал заниматься призывом. «Мофан, послушай меня сейчас внимательно», — сказал я, когда Сюйчжаотин решил отойти попрактиковаться. «Займись вплотную магией призыва, а желательно спроси про призыв у Тан Юя и попробуй призвать зверя до поступления. Я уверен, так ты почти со 100% шансом поступишь. А с чего ты стал меня так поучать?» — насупив слегка брови, спросил он. «Потому что переживаю, что мой любимый братец не поступит в университет из-за того, что пойдет все выяснит в последний момент», — ответил я, обхватив его за плечо. «Не боишься, что мы с Сюйчжаотинем станем сильнее тебя? Нет, вам до меня далеко, тебе еще месяц подчинять звезды, чтобы высвободить магию среднего уровня ветра, так что спасибо за заботу, может быть, прислушаюсь к твоей просьбе», — ответил он, пожав плечами и стряхнув мою руку со своего плеча. «Вам разве не надо перед поездкой зайти в Лигу?» «Да, точно, Сюйчжаотин, я схожу в Лигу, сделаю так, как договаривались, а ты пока стряхни спесь с этого наглеца», — сказал я, толкнув Мофана. «Хорошо», — был краткий его ответ. «Я же вернулся в город и направился к Жемчужной башне, где была Лига охотников. Я не боялся, что меня снова увидит Чжан Роу и попробует, как в прошлый раз, украсть зуб. Даже лучше будет, если она увидит, что наша команда направляется на миссию выживания на озеро Дунтинху». Войдя в зал Лиги, я почти сразу нашел ее взглядом. Было примерно обеденное время, большинство охотников уже разошлись на различные миссии, так что ее окно было свободно. «Здравствуйте, девушка, можно взять миссию на выживание озера Дунтинху?» — спросил я, не выдавая то, что мы уже знакомы. «А, да хорошо», — спустя полминуты молчания сказала она. «Я в последнее время какая-то рассеянная стала, недели три, наверное, уже. Простите, пожалуйста, название вашей команды?» «Баффинг, членов двое, Яксин Юный, мой друг Сюйчжаотин», — ответил я спокойным голосом. «Хорошо, минутку», — сказала она, работая на компьютере. «Мы с вами нигде не виделись, не хотите обсудить это за чашечкой кофе сегодня вечером?» — спросила она ласковым голосом, оторвавшись от монитора. «Нет, я вас вижу в первый раз. Как там заявка на миссию?» — спросил я абсолютно спокойным голосом, слегка заглядывая в экран монитора. «Ах, как жаль», — вздохнула она, вернувшись к компьютеру. «Вот ваша заявка, предъявите ее в Лиге города Юэйн, после чего в случае завершения миссии подтвердите окончание там же», — с грустью в голосе сказала она. Глава 40. Происшествие в Юэйне. Спустя час мы с Сюйчжаотинем уже летели на самолете в город Юэйн. «Почему на самолете?» «Да, потому что так быстрее. Я не уверен, есть ли сейчас команда хранителей поблизости к городу или нет, а также как скоро о моих передвижениях сообщит Чжан Роу, но лучше поспешить, чтобы когда придут хранители, мы как бы ушли выживать на озеро, а может быть и в Гонконг отдыхать отправились. Ну, как там ваша дуэль с Мофаном?» — спросил я у Сюйчжаотина. «Кто кого? Маг среднего уровня очень силен, особенно Мофан, у которого две стихии», — отвечал он, вспоминая, что было. «Я продержался примерно минут 10 против него. Пару раз он применил огненный кулак, а в основном использовал магию начального уровня третьей ступени. Однако выносливость магов среднего уровня намного выше, чем у магов начального. Но я думаю, что в вашем противостоянии победил бы ты, правда?» — удивился я, попутно анализируя его слова. «Сюйчжаотин определенно сильнее, чем в оригинале, смог выстоять против Мофана, мага среднего уровня двух элементов, в течение 10 минут. Однако и Мофан задумается, что маг начального уровня смог против него так долго продержаться, при этом маг, которого он знал и почти сбросился с читов. С чего ты это взял?» «Не уверен, мне так кажется», — ответил он, пожав плечами. «Ты тоже маг среднего уровня, к тому же тебе будет просто уклоняться от его атак, они довольно предсказуемые. Ты же маг ветра, при этом владеешь шагом ветра на таком уровне, что способен кинжалом убить слабого или среднего слугу, а также ранить никого иного, как трехглазого волка, а он вожак стаи. Плюс ко всему у тебя есть элемент молнии, я уверен, ты уже подчинил все 7 звезд», — задумавшись, говорил он. «Серьезно ты так думаешь?» — удивился я его рассуждением, а также отметил то, что боевые навыки Мофана оставляют желать лучшего. «Прости, но я не оправдаю твоего доверия, я подчинил всего 6 звезд молнии», — ответил я, немного приоткрыв завесу тайны своего культивирования. При Мофане сказал, что подчинил всего 3 звезды молнии. «Однако если я и правда буду использовать все свои возможности, то скорее всего легко смогу победить Мофана». «Понятно, однако я все равно уверен в твоей победе, не может проиграть человек, сразившийся с вожаком, тому, кто просто хорош в культивировании. Важны навыки боя, а не просто развитие элементов», — подвел всему итог Сюйчжаотин. Удивительно, всего за 2,5 месяца он понял это и преуспел в практике, если судить по его сражениям с волками. Мофану еще предстоит это узнать получше и развить свои навыки боя. Спустя несколько часов полета Мы были в Юэине, сразу же после посадки мы направились в здание Лиги Охотников. Я боялся больше всего, что хранители могли узнать раньше о том, что мы отправляемся на миссию выживания озера Дунтинху. Если они засекут, куда мы отправляемся после получения миссии, то весь мой план полетит к чертям. К счастью, я не заметил слежки за нами, но возможно никто и не ждал нас прямо в аэропорту, а пойдут только после нашего визита в Лигу. До здания Лиги мы добрались примерно за 20 минут и подошли к свободному окну приема. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — обратилась к нам милая девушка-консультант. «Мы пришли отметить начало миссии по выживанию», — быстро ответил ей я, протягивая заранее приготовленный договор. «Хорошо, минутку», — ответила она, перенося данные в компьютер и отмечая галочками места в договоре. «Вот распишитесь вы оба», — сказала она, вернув нам договор. Я буквально выхватил договор из ее рук и быстро расписался во всех местах, после чего передал его Сюйчжаотину, который с удивлением взял его и также быстро расписался. «Спасибо, еще чуть-чуть, я сделаю копию», — сказала она, копируя договор. «Хорошо, можете отправляться», — сказала девушка, вернув нам оригинал договора. «Спасибо», — сказал я и сразу направился на выход. «Что-то ты какой-то нервный», — спросил Сюйчжаотин, следуя за мной. «Да, так», — ответил я, выходя из здания Лиги и направляясь прямо к аэропорту. Билет на рейс до Хучжоу уже был куплен. Идя по улице, я старался вести себя как можно естественнее, постепенно вернувшись на обычный шаг. Но вскоре я заметил, как за нами идет один мужчина, в спортивном костюме и кепке. Чтобы убедиться, куда он идет именно за нами, я стал петлять по улицам, постепенно заходя в дворы. Он следовал прямо за нами на некотором расстоянии. По ощущениям, он был маг среднего уровня, близкий к пику. «Ксин Юн, что вообще происходит?» — спросил, не выдержав, Сюйчжаотин. «А», — сделал я удивленный вид. «Ты иди в аэропорт, я вспомнил, что хотел кое-куда зайти». Попытался я его отослать. «Точно все хорошо, ты ведешь себя довольно странно, во дворы ушел?» — спросил он, сопротивляясь моим уговорам. «Нет, все нормально, иди», — сказал я, остановившись и подтолкнув его вперед. «Ладно, я тебя жду в зале ожидания, не опаздывай», — с подозрением в голосе и взгляде сказал он. «Да, конечно, я просто хочу кое-что посмотреть на границе безопасной зоны», — сказал я, провожая его. Сразу после того, как он скрылся за поворотом, я направился в другую сторону, ускорив свой шаг, отходя как можно дальше от центра города и как можно ближе к границе безопасной зоны. «И куда ты собрался, дорогой мой?» — спросил преследующий меня мужчина, оказавшись впереди меня. «Ты явно не знаком с местной планировкой», — усмехнулся он. «А кто сказал, что я от тебя собирался бежать?» — спросил я также, усмехнувшись, попутно продумывая свои действия. Мои кинжалы лежали в рюкзаке сбоку и сверху остальных вещей. Надо оставить тяжелый рюкзак и достать из него кинжала. Также мне кажется, что кто-то следит за нами двумя из-за угла, пытаясь скрыть свое присутствие. Ха, мелкая блоха, взорвавшаяся на великий род хранителей, верит, что сможет победить меня, мага третьей ступени молнии, — продолжал усмехаться мужчина, попутно медленно и размеренно создавая звездную карту. «Молодец, ты выдал культивирование своего главного элемента, спасибо». «Да, а к какому из великих родов вы относитесь?» — спросил я, также с усмешкой. «Вас же много». «Нет, наш род единственный в своем роде», — проорал он, сильно разозлившись от моих слов. Он уже собрался выпустить магию среднего уровня третьей ступени молнии, но я оказался быстрее, нечего водить разговоры с противником. Вихрь из лезвий ветра окружил его, начав быстро сужаться и атакуя одну точку. Для защиты от этой магии ему пришлось срочно прервать заклинание и активировать доспехи, на котором оставались заметные следы от лезвий. Я же тем временем отскочил в сторону, как можно дальше, быстро скинул рюкзак и достал кинжалы, создавая звездный путь ветра, тот самый, что показывал Пин Чжоуну, рывком направляясь прямо на мага, что только освободился от моего заклинания. Однако мне было не суждено победить так легко. Как-никак противник маг среднего уровня на пике, он почти моментально создал гнев молнии, от которого я с трудом уклонился в полете, благодаря свойствам заклинания. «А ты весьма неплох, малец, даже древние знания имеешь, только непонятно откуда», — усмехнулся мужчина. «Так видно, древние знания — это способы создания различных заклинаний, все интереснее и интереснее. Что же, я тоже владею одним таким знанием — каменная клетка. Проговорил он название магии прямо вокруг того места. Я приземлился, выросли 4 каменных столба. Через секунду из столбов появились прутья, перекрывшие все направления, включая вверх, создавая клетку из камня. От заклинания веяло 3-й ступенью магии земли. К моему счастью, этот маг еще не пробрался в ней на средний уровень, я почти уверен в этом. Ну, как еще побегаешь или отдашь мне драконий зуб? Ты думаешь, такая клеточка меня удержит? Спросил со скептической усмешкой я, попутно выстраивая 14 звезд ветра в 2 звездных пути лезвий ветра. Этому трюку я научился не так давно, так что требовалось пара секунд на завершение. Ты еще и сопротивляться удумал? Да, снова усмехнулся он, направляя на меня руку. Моя клетка может еще и сжиматься, знаешь ли, сказал он, сжав руки в кулак, а клетка, отвечая на его жест, начала сужаться. Однако моя магия была готова, 2 потока ветровой энергии прошли по 2 моим рукам к кинжалам. Я, заведя одну руку за спину, а вторую прижав к груди, резко раскрутился, срываясь вперед, прямо на мага. С кинжалов сорвались лезвия ветра, закрученные вокруг моей оси, в результате создавая распространяющийся круг, сносящий клетку и превращая ее в просто куски камня. Мне повезло владеть вторичным духовным семечком ветра, иначе я не пробил бы эту клетку. А, снова пытаешься вырваться? Приподнял бровь маг, направив на меня гнев молнии, только в этот раз я лишь слегка сместился влево, отправив на подавление свой гнев молнии правой рукой. От встречи наших заклинаний появилась ударная волна, которая откинула меня слегка назад и еще больше в бок. Однако я был к этому готов и по дуге отправился к противнику. Он же помимо ударной волны получил небольшой разряд тока, от которого его доспехи еще сильнее треснули и потихоньку начали разваливаться. Мое заклинание, усиленное в 2,5 раза духовным семечком, естественно могло побороть его магию и нанести ему урон. От ударной волны маг сделал пару шагов назад и на доли секунды из-за неожиданности потерял суть приходящего. Мне хватило этих долей секунды, чтобы приблизиться к нему, используя 3-ю ступень шага ветра и обезглавить зазевавшегося врага. На его лице навсегда застыло удивление. Я же встал и отдышался, такое число, довольно сложное в исполнении магии, может вымотать любого. Но встал очень резонный вопрос, куда деть его тело, если оставить меня будут искать магический суд. Так, ну, мы рядом с границей безопасной зоны, думаю, если оставить здесь приманку, то все должно быть хорошо. Надеюсь, звери появятся здесь быстрее, чем власти. Вернувшись к рюкзаку, я быстро сменил окровавленную одежду на чистую, надо будет потом уничтожить ее, а также достал 1 приманку, теперь у меня их осталось всего 3. Подойдя к обезглавленному трупу, я вложил в карман приоткрытую приманку. Бояться того, что по ней меня найдут, я не собирался, так как предварительно протер коробок стерилизующей салфеткой. После всех манипуляций я поспешил скрыться. Уже через 20 минут я был в аэропорту и нашел Сюйчжаотина. «Так что ты хотел посмотреть?» — серьезно спросил он, когда я подошел к нему. «Да так, одно место оказалось все не так, как я думал», — сказал я, пожав плечами. «Правда и какое?» — спросил он, подозрительно смотря на меня. «Неужели я прокололся настолько сильно? Слышал, что на границе безопасной зоны здесь можно легко встретить монстров. Решил это проверить, оказалось ложь», — сказал я, садясь рядом с безразличным видом, ожидая самолета. «Ясно, просто я подумал, что ты разбирался с тем типом, что за нами следил», — сказал он, пожав плечами и садясь рядом со мной. «Ты же знаешь, кто это был, правда?» Глава 41. Кошмар. «С чего ты это взял?» — спросил я, с удивлением посмотрев на него. «Блин, я точно прокололся, что же делать?» Изначально, когда я планировал уход от хранителей, то собирался отправить Сюйчжаотина сразу в аэропорт, а сам под предлогом немного прогуляться отправиться разбираться со всеми, кто за мной пришел. Но, черт, из-за волнения и тревоги я совсем забыл об этом и вспомнил о нем только когда он сам меня окликнул. «Ну, просто за нами шел какой-то тип, даже не пытаясь скрываться, а потом ты мне сказал идти в аэропорт». Пожал плечами и спокойно сказал Сюйчжаотин, как будто ничего не было. «Я хотел остаться и посмотреть, что будет дальше, но потом решил не лезть в твои дела. Но я хочу знать, что за проблемы у моего напарника по команде, иначе я не смогу доверять тебе полностью». Печально подвел он итог. «Да, теперь точно придется раскрыть хоть часть правды. К моему счастью, в моей истории есть момент, на который можно надавить и затуманить его мысли. отведя опасность быть полностью раскрытым или потерять такого напарника, как он. Если честно, я привык к нему и не хотел бы его зря терять. Хорошо, я расскажу, только не уверен, что ты мне поверишь, да и захочешь со мной остаться. Сказал я, тяжело вздохнув, сразу настроив его на отказ от сотрудничества со мной, делаю историю еще более трогательной, отбивая у него желание покидать меня или в чем-то подозревать. Жаль, сработает только раз. Ты же знаешь, что я не помню практически ничего о том, что было со мной до 7 лет. Спросил я его, возможно, он догадывается об этом, но точно я ему об этом не говорил. Знают это только несколько человек. Мо Син, Мо Фан, Синься, Чжан Сяхау, возможно, Мубай и Мунин Сюэ. Короче, все, с кем я провел детство. Только все они не обращают на это внимания и вряд ли вообще помнят это, чтобы кому-то рассказывать. Правда? Удивился он, после чего сочувствующим голосом добавил. И что, я знаю, что тебя в 7 лет нашел мой сын, но неужели ты не помнишь родных родителей? Нет, я помню только то, что они были охотниками, а после оставили меня в городе Бо и ушли на очередное задание. Сказал я, печальным голосом, почти выдавливая из своих глаз слезу. Однако около 3 недель назад, я узнал, что мои родители должны какой-то организации, какую-то вещь. Я не помню, что это и где может быть. К сожалению, мои доводы их не убедили, и они начали меня искать, по миссиям охотника, так что из-за этого мы берем такую миссию, а сами едем охотиться на аллигаторов на озеро Тайху. Говорил я, в то время как по моему лицу потекли тонкие струйки слез, вызывать искусственно плач, я умел еще в прошлой жизни, иногда очень помогало. Прости, я не хотел тебе сразу это рассказывать, думал, разберусь сам, но, сегодня, при попытке скрыться от них, один их маг выследил нас и напал, мне с трудом удалось с ним разобраться, сказал я, делая стеклянные глаза, притворяясь, что мне не по себе, надо отдать себя должное, даже я поверил бы себя, хотя ситуация была недалека от истины. Я на самом деле испытывал угрызения совести по поводу того, что убил уже целых 5 человек, нет, 8, еще 3 члена Черной Церкви, хотя нет, все же 5 их людьми можно считать с натяжкой, но до этого момента, как-то отодвигал их на задний план, цепляясь за свои следующие планы. Однако этот груз того, что я по сути хладнокровно, своими руками убил 5 человек, проткнув их всех своими же кинжалами. Когда там я расправился с командой Бао Цинчо, около недели назад, черт, сейчас прямо перед глазами замелькали воспоминания о том дне. Руки непроизвольно дернулись в судороге, сжав невидимые кинжалы. Как я раньше не осознал этого, неужели я могу быть настолько холоднокровным? Кисньюн, услышал я крик Сюйчжаотина, возвращаясь в реальность, понял, что он судорожно трясет меня. Ты убил его? Шепотом спросил он, наклонившись к моему уху. Да, дрожащим голосом шепотом ответил я, постепенно отходя от накрывшего меня глюка. Да уж, я считал себя хладнокровным достаточно, чтобы справиться с убийством тех людей, что хотят убить меня, хотя бы с ними. Однако, видимо, человеческая психика не может принять такой факт так просто, а если пробовать подавить это, то может накрыть, как меня сейчас. Но это даже лучше. Держу пари, мой вид был очень убедительный, теперь Сюйчжаотин у меня в кармане, главное, что я вовремя вернул над собой контроль. Неужели ты убил человека, но как? Шепотом, еле сдерживая шок и удивление, спросил Сюйчжаотин. Так получилось, он попытался убить меня, мне ничего не оставалось, это была самооборона. Слегка повысив голос от шепота, сказал я, если бы не он, то погиб бы я. Может, стоит пойти в полицию или магический суд и во всем признаться? Спросил с волнением в голосе Чжаотин. Нет, не стоит, меня скорее всего не будут слушать, да и навряд ли найдут. Сказал я, делая вид, что окончательно успокоился. Я хорошо замел следы. Давай это будет нашим маленьким секретом, я не хочу распространяться об этом. Слегка дрожащим голосом сказал я. Хорошо, только постарайся впредь быть осторожнее. Сказал он, также успокаиваясь. Может, стоит сообщить в магический суд, они должны помочь тебе. Не думаю, меня сразу предупредили, что в магическом суде все схвачено. Печально заметил я. Тогда что делать? Снова встревожился он, посмотрев на меня. Ничего, прятаться, как я и хотел, становиться сильнее, чтобы мочь себя защитить и поступить в университет Минчжу. Если мы туда попадем, то я уверен, мои преследователи нас там не побеспокоят. Вздохнув, уверенно заявил я. Я убью любого, кто посягнет на меня и моих близких», — сказал я, стукнув кулаком по подлокотнику. Первая половина была правдой, а вот вторая, ну, скажем так, не совсем. Тех, кто мне действительно дорог, и двух человек не наберется, возможно, только Линь Юнер, но, к сожалению, из-за матери она меня кинула. Хотя, с другой стороны, это не значит, что именно я ее не нравлюсь так, а значит, у меня есть шанс. Хорошо, я буду стараться, мы оба защитим и себя, и друг друга, и наших близких. Также стукнул по подлокотнику Сюй Чжаотин. Больше мы к этому разговору не возвращались. Через 15 минут мы уже сидели в самолете и ожидали вылета. Я сидел, смотря в иллюминатор самолета, от чего-то очень устал, и меня постоянно клонило в сон. Голова то и дело падала на грудь или плечо, а глаза закрывались. Я недолго сопротивлялся сну и незаметно провалился в сон. Спустя мгновение я стою посреди лесной поляны в окрестностях города Бо. Осмотревшись по сторонам, я увидел, как на меня несется огромная красного цвета волна. Это была волна из настоящей крови. Однако я не растерялся и использовал лезвие ветра, чтобы пробить брешь в волне. Но то, что предстало предо мной за волной. Там стоял Синьшан, вернее, то, что от него осталось, узнал я его с трудом. По центру его тела проходила линия, вокруг которой все было превращено в фарш. Он шел на меня, выставив руки вперед. От неожиданности, шока и омерзения я застыл на месте. Через мгновение он, мычавший, схватил меня за ноги и стал трясти. Я попытался его скинуть со своих ног, но он не отпускал меня. Неожиданно за мою правую ногу схватилось еще две руки. Я повернул голову и увидел Синь-Джу. Но это была лишь верхняя половина тела. Ее ноги валялись в метрах 20 от меня. «Ты убил нас», — прохрипела она нечеловеческим голосом. «Почему ты нас убил? Ты хладнокровно убил нас, ты убил людей», — продолжала она хрипеть и орать на всю округу. От этого мне стало не по себе, и хотя я смирился с тем, что убил люди, или я так думал, но меня пробрало. Неожиданно за мою левую ногу схватились еще две руки. Повернув голову, я увидел Синьяна. Из его груди вытекала кровь, создавая огромную лужу у моих ног. Как у человека может быть столько крови? «Ты убил мне», — хладнокровно, без каких-либо эмоций, как какой-то монстр, — кричал он на меня, с легкой хрипотой в голосе. «Я был так молод, я не прожил и половины человеческого срока. Я столько всего не сделал и не попробовал в своей жизни. Как ты посмел лишить меня будущего? Как ты посмел меня убить?» — орал он, заглушая все остальные звук. От его воплей мне становилось еще больше не по себе. Не знаю почему, но я чувствовал огромное сожаление о содеянном мной, хотя это они пытались меня убить. Неожиданно сзади меня схватило еще две руки. Обернувшись, я увидел проткнутого кинжалом в сердце Петра. Из его груди, так же как и из груди Синьяна, ручьем текла кровь, которая из лужи разрасталась до размеров большого озера, покрывая всю округу настолько, сколько было видно. «Ты убил меня», — убил с дьявольской улыбкой. «Ты убил слабого, сдавшегося и сломленного неудачника, испытывая удовольствие», — кричал он, отчего я сам себе становился противным. «Я, как любой нормальный человек, не приемлю, когда люди при убийстве других живых существ получают удовольствие. А теперь представьте, когда вы так считаете и вам говорят, что вы делаете так же». От этого становилось тошно, а от общей какофонии звуков раскалывалась голова. Неожиданно звуки отошли на второй план, а ощущение того, что меня пытаются разорвать, приутихло. Однако впереди из крови выплыли два человеческих силуэта. Первый лежал на земле с заплаканными глазами и соплями в пол лица. На его лице было запечено чувство безысходности и полной потерянности. Он, не дрожа и не трясся, он принял свою смерть. Второй сидел рядом на корточках, занеся кинжал над грудью первого. На его лице запечатлелась улыбка, дьявольская улыбка. Было видно, что все происходящее доставляет ему неимоверное удовольствие. «Убей меня, пожалуйста, пока волки не пришли», — взмолился первый, хватая второго за руку, что держало кинжал. «С удовольствием», — еще шире улыбнулся второй, втыкая нож в грудь первого, после чего залился дьявольским смехом. В этом первом силуэте я узнал Петра, а во втором — себя. От увиденного у меня был шок. Неужели я выглядел так же, когда убивал его? Неужели я настолько ужасный человек? Конечно, меня не заботит жизнь большинства людей, кроме тех, кто мне может помочь в будущем, и Линь Юнер. В прошлой жизни к ней добавлялись мои родители и часть родственников, но в этой их нет. Однако я никогда не думал и не подозревал о том, что могу убить с таким выражением лица. Естественно, я не считал себя хорошим человеком. Как хороший человек может использовать других? Но я не считал себя и плохим человеком, так как всегда думал, что делаю все для своей выгоды, для тех, кто мне дорого, а не просто ради своего удовольствия. Конечно, мне нравится убивать монстров, охотиться на них, сражаться с ними, также мне понравилась битва с командой Бао Цинчо, но если первое это просто духотходничество, как в моем мире были охотники на обычных зверей, так и я в этом охотник, только на монстров. Второе же это кураж битвы, сражения, противостояние, как у боксеров в моем прошлом мире. Или же это все просто банально моя жажда крови, мне просто нравится отнимать чужие жизни. Тем временем обстановка вновь сменилась. Два силуэта превратились в кровь и вернулись в кровавое озеро. Вокруг меня выросли четыре коричневых каменных столба, вскоре соединившиеся решеткой, помещая меня в каменную клетку, отчего мне пришлось присесть. Оглядевшись, я увидел, как из крови появился силуэт мужчины, что совсем недавно преследовал меня. Слева от меня из кровавого озера появилась такая же каменная клетка, в которой сидел силуэт, похожий на меня. Спустя мгновение он рванул вперед, разбивая решетку клетки двумя лезвиями ветра, создавая круг. После этого мужчина отправил в его сторону гнев молнии, псевдо-я ответил тем же, однако его магия была мощнее и нейтрализовавшей вражескую, ударила по противнику. Мужчина на доли секунды потерял концентрацию, и когда всплеск от магии рассеялся, я увидел, как псевдо-я стою за мужчиной, проводя по мужчине шеей кинжалом. Из нее прямо на псевдо меня брызнула кровь, залив всего с ног до головы. Я посмотрел на лицо псевдо меня, которое виднелось из-за головы мужчины, на нем была та же демоническая улыбка, выражающая пик удовольствия. Вскоре оба эти силуэта распались, как и сдерживающая меня клетка, оросив меня кровью. Выпрямившись, я осмотрел свои руки, которые были полностью в крови, да что там, весь я был в крови с ног до головы, прямо как тот псевдо-я, что только что убил мужчину. Подняв голову, я увидел, как из крови сформировалась точная моя копия, только крови на ней не было. Убивать, убивать, убивать. Начала орать копия, схватив меня за плечи и начиная трясти, все сильнее и сильнее. Вскоре я потерял сознание. «Ксин Юн, вставай, мы прилетели». Послышался голос Сюйчжао Тина, меня кто-то все еще продолжал трясти. «А-а!» — крикнул я, открывая глаза, передо мной стоя Сюйчжао Тин, что и тряс меня, пытаясь разбудить. Придя в себя, я почесал голову, осматривая салон самолета. Вокруг люди собирали вещи, и выходя из самолета, прилетели в Хучжоу, пора выходить, что-то случилось, спросил озадаченный и слегка испуганный Сюйчжао Тин. Глава 42. Снова озеро Тайху. Да нет, ничего, просто кошмар приснился, сказал я, вставая со своего места. Был уже вечер, так что, забрав свои вещи, мы направились искать место для ночлега. Сюйчжао Тин постоянно посматривал на меня с подозрением и волнением во взгляде. Наверное, я вел бы себя так же, если мне сказали, что человек, которого я думал, что хорошо знаю, убил бы человека. Я же шел немного в прострации, приходя в себя после кошмара. Неужели я и правда такой человек? Но что еще меня волновало, так это то, почему этот кошмар так повлиял на меня. Я уже думал, что смирился с тем, что убил людей, принял этот факт для себя и относился к этому равнодушно, словно к какому-то уникальному, но не с ног сносящему случаю. Я больше чем уверен, я абсолютно точно знаю, что мне придется еще убить далеко не одного человека. Так почему этот кошмар буквально выбил почву у меня из-под ног и пробрал меня до глубины души? И еще одно, я не уверен, что у меня нет такой улыбки, когда я убиваю, как в кошмаре была у того силуэта, дьявольской, потусторонней, внушающей страх улыбки. Почему я не уверен? Да потому что она может появиться непроизвольно, а я себя со стороны не вижу. Комнату для ночлега нашли мы с небольшим трудом, где-то на краю города, по сравнительно низкой цене. Почти сразу после ужина я бросил вещи и улегся спать. Сюйчжао Тин же занялся культивированием, при помощи своего нового инструмента. К сожалению, мой сон ни в коем случае нельзя назвать спокойным. Кошмар, что был у меня во время полета на самолете, повторился вновь, еще сильнее подорвав мое моральное состояние. Только на этот раз, в моменте, когда псевдо-я стоял напротив меня, он не стал меня трясти, а вместо этого с дьявольской улыбкой стал смотреть на меня. Он стоял, словно усмехаясь надо мной, сложив руки на уровне груди. Мне от этого зрелища стало еще сильнее не по себе. Представьте, вы смотрите на себя, но в следующее мгновение на вас смотрит дьявол в вашем обличье. Это было весьма странно и пугающе, его взгляд был словно у матерого убийцы и внушал в меня ужас. Он просто стоял и ничего не делал, но сам его вид, улыбка, глаза, все сковали меня и не позволяли мне сдвинуться с места. Вокруг нас было кровавое море, абсолютно гладкое без ряби или признаков земли, а он стоял как властитель этой водной глади, простирающейся до горизонта. Проснулся я под утро, весь мокрый, хотя явного ужаса, как в фильмах, больше не испытывал. Даже сам себе поразился, как я мог испугаться его. Он просто стоял и улыбался. Да, его взгляд был взглядом убийцы, но разве я сам не убийца? Однако стоило мне вспомнить его, как по моей спине пробежали мурашки. Это был какой-то внутренний страх, он выражал чистейшее и неподдельное стремление убивать и в то же время был мной. Осознание этого факта привело к еще одной волне мурашек. Я явно не хочу становиться таким монстром. Конечно, я не святой человек, как уже говорил, но я и не монстр, убивающий всех без разбора. Мне вполне нравится моя жизнь охотника, хотя ее и нельзя назвать спокойной, но для меня она вполне такой и является. Я хочу стать сильнее, чтобы никто не мог отобрать ее у меня. Сейчас, хоть мне и не страшны многие маги среднего уровня, но далеко не все, а что говорить о магах высокого и высшего уровня? А маги заклятия, монстры уровня вожаков, главнокомандующих, полководцев и императоры, а то и кто посильнее, сейчас слишком много тех, кто может меня убить щелчком пальцев, а чтобы этого не случилось, я должен стать сильнее. Также я не хочу, чтобы кто-то навредил Линь Юнэр. Конечно, умы расстались, но как выяснилось, это еще не конец. Но, к сожалению, сейчас нет времени на то, чтобы возобновить с ней отношения. Для того, чтобы смочь жить с ней, ни о чем не заботясь, надо для начала разобраться с хранителями, а для этого нова надо стать сильнее. С этими мыслями я пошел умываться. Сюйчжаотин еще спал и не видел всех моих внутренних терзаний, так что не должен волноваться. После того, как он проснулся, мы собрали вещи и отправились в джунгли, окружающие озеро Тайху. Хотя и был почти конец сентября, но было все еще довольно тепло, так что мало что отличалось от летнего периода. Однако лес около Хучжоу был иным, чем лес рядом с Сучжоу. Это было более опасное место. Если в районе Сучжоу обитало не так много опасных видов зверей, редкими были вожаки стаи, то в районе Хучжоу ситуация была совершенно иной. Здесь было большое количество довольно опасных монстров. Чего говорить, даже обычные насекомые могли отравить тебя, и ты погибал спустя пару дней, если не сможешь найти противоядие. Но это также играло нам на руку. Большее видовое разнообразие давало охотникам возможность получить большое количество различных ресурсов и продать их на магическом рынке, заработав солидную сумму денег. Помимо уже встречанных нами рядом с Сучжоу монстров, гигантская тритона, красные лисы, гигантские аллигаторы, но и виды, которые произошли при эволюции первых вожаков стаи, а именно красноглазые тритоны, огненные лисы, земляные или водные аллигаторы. Сила этих существ разнится от низких или младших вожаков до высоких или старших вожаков, хоть они и встречаются реже. А также есть и другие виды монстров, представляющих даже большую цену, чем эти вожаки. Мы с Сюйчжаотинем, естественно, не собирались убивать вожаков, мы с ними не справимся, хотя я и хотел проверить свои силы на красноглазом тритоне, но у него ценные лишь глаза, в которых концентрируется большая часть магической энергии. К тому же для этого мне придется использовать все свои силы, а о них моему спутнику еще рано знать. Так что мы шли за аллигаторами, убить их нам вполне по силам, учитывая также и то, что теперь мои кинжалы из зубов трехглазых волков должны сравнительно легко прорезать их кожу. К сожалению, мы никак не могли найти одиночную особь, а до того момента, как Сюйчжаотин пробьется на средний уровень, я не хочу рисковать и бороться даже с двумя за один раз. К вечеру мы нашли одного такого аллигатора. Он выбрался на берег отдохнуть в лучах заходящего солнца. План был прост. Чжаотин атакует ему в ногу гневом молнии, после чего я ее отрезаю, используя шаг ветра, а в это время мой напарник продолжает атаку. С первым пунктом плана было все отлично. Чжаотин легко попал в ногу аллигатору, после чего он побежал на него. В этот момент я выскочил из-за кустов и на большой скорости, увернувшись от его зубов, отсек ему лапу. Аллигатор отвлекся на меня, стараясь прибить хвостом, от которого я отпрыгнул в сторону, уклоняясь, а тем временем Чжаотин выпустил гнев молнии в его голову, заметно дезориентировав и привлекая внимание к себе. Я же тем временем не растерялся и подскочил к его голове, проткнув оба глаза, отчего он взревел и мощным движением открыл пасть, отчего я попятился по его спине назад и был сбит хвостом, что он махал без разбору и от боли. К счастью, я не получил серьезных травм, лишь легкий ушиб, смог восстановить равновесие и отскочить подальше с помощью шага ветра. Тем временем аллигатор от еще одного гнева молнии помер. Удар пришелся прямо в открытую пасть, испепеляя все внутренности монстра. Как я говорил ранее, у этого монстра ценным было две вещи, а именно шкура, из которой делают броню, и клыки, из которых делают оружие. Отдышавшись, я пошел разбирать аллигатора на части, что принесет нам примерно 300-400 тысяч, довольно много, неправда. Но если поделить на двух, то уже не так и много, всего то 150, в лучшем случае 200 тысяч. А если еще учесть то, что обычно команды составляют по 4-10 человек, то сколько им надо убить таких аллигаторов, чтобы быть в плюсе? Одного едва хватит на скромную жизнь в течение месяца, а какому охотнику это надо? Разве они для этого жизнями рискуют? Да еще такая сумма получается благодаря тому, что кожа аллигатора практически не повреждена, а разве команда магов начального уровня сможет так убить этого монстра? А команды с магами среднего уровня будут зариться на такую мелочь, им проще убить кого посильнее, чем мучиться с этими аллигаторами. Так что не так все и дорого и радужно для нас. Ксин Юн, думаю, нам стоит вернуться в город и завтра продать все, что можно от этого аллигатора, — сказал Сюй Чжао Тин, подходя ко мне. А что, больше не хочешь еще одного и подзаработать побольше, а также потренировать свои навыки? — спросил я, усмехнувшись. Я то не против, но ты получил ранение, к тому же большинство аллигаторов здесь ходит группами, а не поодиночке. Да и других монстров хватает, — сказал, задумавшись, Сюй Чжао Тин. Если мы хотим вести здесь успешную охоту, то стоит ходить раз в пару дней и охотиться не только на аллигаторов, но и на тех же гигантских пауков. Я слышал, их яд и хитиновый панцирь тоже стоят немало, а мы обошли примерно с десяток их логов. Вполне хорошая идея, но можно же и на пару дней уходить. Пожал я плечами, отвлекаясь от разделки аллигатора. Мне необходимо быть на природе, чтобы мое культивирование было эффективно. Да, но мне нужно больше времени на культивирование, — вздохнув, сказал Сюй Чжао Тин. Я не могу культивировать в лесу, как ты, так что из-за этого страдает мое развитие. Пока у меня не было магического инструмента, это была не такая и большая проблема. Тот эффект, что получался из-за охоты на монстров, значительно превосходил то, что я мог получить, культивируя все это время. Теперь же это не совсем так. Я могу при меньшей интенсивности охоты получать больший эффект. Надеюсь, ты не против такого эгоистичного поступка. Я могу тебе давать на время свой инструмент, у тебя же магия молнии тоже есть, в ней даже звезды не подчинены. Да, — протянул я, задумавшись. Он во многом прав, хотя я и могу культивировать эффективно только на природе, но он об этом не знает. Так что получается ситуация, что я ради жалкой наживы тащу его на смертельную опасность и при этом не даю ему культивировать в полной мере. Ладно, будем ходить в лес два раза в неделю, все остальное время культивировать. И да, мне твой инструмент не нужен, спасибо. Он твой, а если еще и я стану им пользоваться, его эффект может уменьшиться, — сказал я, спустя минуту раздумий. Почему так редко? Да потому что я решил сам ходить в лес без него, это будет даже проще, не надо о нем волноваться. А также такое большое время культивирования позволит ему в скором времени пробиться на средний уровень, и мы сможем убивать больше аллигаторов. Спасибо, но это разве не слишком редко? — спросил он меня, призадумавшись. Нет, вполне нормально, многие и того реже ходят, раз в неделю или две. К тому же я планирую убивать намного больше монстров за раз, чтобы не только на жизнь хватало, — ответил я, возвращаясь к своему занятию. Вскоре я закончил, и мы вернулись обратно в город. Проблем с ночлегом не было, мы остановились там же, где и вчера. На этот раз я не сразу лег спать, а сидел довольно долго, изучая книги, что взял у Пин Чжолуна. Возможность создавать свои собственные артефакты дорогого стоит. Я смогу создать такие артефакты, что идеально будут подходить мне, настроить их до мельчайших подробностей с высочайшей точностью. Уснул я совсем незаметно, за весь день почти забыл тот кошмар, что мучил меня, но ночью он напомнил о себе. Отличий практически не было, те же самые виды, которые не очень хорошо на меня действовали. В этот раз добавилась сцена с убийством сегодняшнего аллигатора. Она была аналогична той, что и в реальности, только все время на моем лице была дьявольская улыбка, внушающая страх. Если все и правда было так, то Сюйчжаотин должен был видеть это, но тогда почему он мне про это ничего не сказал? Или такая улыбка у меня была всегда и он просто не обращает на это внимания? Как бы там ни было, кошмар закончился так же, как и предыдущий. Псевдо я стоял напротив меня, сложив руки на груди, внушая своим видом ужас. Глава 43. Последствия после Юэина. На следующий день мы сходили на рынок и продали все, что у нас было, выручив всего 340 тысяч, довольно много за день, учитывая наши предыдущие заработки на озере Тайху. Немного поговорив, мы решили, что будем ходить охотиться раз в 4 дня. Мне этого времени было достаточно, чтобы сходить на охоту и отдохнуть перед совместным заходом. После похода на рынок Сюйчжаотин вернулся на квартиру и занялся культивированием. По его словам, еще месяц, полтора, максимум два, и он пробьется на средний уровень маги. Я же, пожелав ему удачи, направился на границу безопасной зоны, а оттуда дальше в лес. Однако я не шел на охоту, найдя более-менее безопасное место, также занялся культивированием. Ночью мне снова снился тот же кошмар. На следующий день я уже ходил на охоту, но я не собирался охотиться ни на красноглазых тритонов, ни даже на аллигаторов. Моей целью было проверить упомянутых позавчера Сюйчжаотином гигантских пауков. Это монстры паукообразного типа, они похожи на обычных пауков, только ростом под 2 метра, и они полностью черного цвета. Хитиновый панцирь сопоставим по прочности с кожей аллигаторов. Относятся эти монстры всего лишь к средним слугам, но только по магической энергии. Их яд, что они выпускают в жертву, невероятно опасен и может убить человека в течение дня, если не найти противоядие. Конечно, маги среднего уровня и выше более устойчивы к их яду, а маги пика высокого уровня могут вообще его не бояться. Однако это не единственная их опасность, их паутина прочнее стали и способна выпускаться с огромной скоростью прямо во врагов паука, при этом иногда пробивая жертву насквозь. Я не боялся паутины, от нее можно увернуться, но вот яд, даже при маленьком ранении он может сильно ослабить меня, и я помру, так и не выйдя из джунглей. Так что я заблаговременно купил пару десятков порций противоядия. Стоят они довольно дорого, 5000 за порцию, так что на это ушли все деньги, что я заработал. Конечно, они всего лишь средние слуги, и если не яд, паутина и хитин, то были довольно слабыми противниками, но предосторожность не повредит. Шел я в направлении одного приглянувшегося мне позавчера логова, там было всего около десятка пауков, так что опасность была небольшая, учитывая магию среднего уровня. Подойдя к логову, которое можно узнать по прочной и толстой, примерно пару-тройку сантиметров в диаметре, паутине, дальнейший путь необходимо было идти очень осторожно и стараться не прилипнуть к этой паутине. Достав свои кинжалы, я двинулся дальше в поисках пауков. Первого я нашел довольно быстро, он был рядом с одним из коконов, видно, в нем находился какой-то неудачливый зверь. Разобрался я с ним очень быстро, снес ему ноги двумя лезвиями ветра и пробил голову гневом молнии, шанса на выживание у него не было. После этого я быстро вырезал его ядовитые железы вместе с железой, что генерирует паутину. За все это можно выручить около 50-70 тысяч. Если разделить хитиновый панцирь на прямоугольники и также продать, можно заработать еще около 150-200 тысяч юаней, но это очень сложно. Дальше еще пара пауков растилась также с жизнью, но после этого меня окружили сразу 5 гигантских пауков. Черт, они что, меня в засаду поймали? Надо быть осторожнее. Однако я не растерялся, перед нападением пауков было около 2 секунд, не знаю, чего они ждали, возможно, готовились к атаке. После этого еще около секунды им потребовалось, чтобы приблизиться ко мне. За это время я закончил построение звездной карты ветра, вихрь лезвий ветра закружился вокруг меня, рассекая хитиновые панцири всех приблизившихся пауков. Как они могут выжить под атакой магии среднего уровня, что сильнее второй ступени? Однако, к сожалению, я немного могу использовать эту магию, пока что. Как показала встреча с вожаком после убийства команды Бао Цинчо, я подряд могу выпустить не более 2 заклинаний, если посчитать, то примерно 8-10 заклинаний в течение часа я должен создавать без проблем, при условии, что я не буду пользоваться другой магией, иначе меньше. К сожалению, из-за слишком большой мощности магии среднего уровня и малого уровня контроля, а значит и точности, у нескольких пауков были повреждены ядовитые железы. К счастью, паутинные железы у всех целы. После разборок с пауками, я побродил еще по джунглям, соблюдая осторожность. За это время я убил еще пару аллигаторов, это была молодая, наверное, пара, что отдыхала в лучах вечернего солнца. Убить их было сложно, но я справился, магию среднего уровня для их убийства я не использовал, это было бы слишком просто. После этого я вернулся в город и продал на еще работающем рынке все свои находки, выручив около 500 тысяч юаней. Кожу с крокодилов я не снимал, было лень. Ночью у меня в очередной раз был кошмар. Блин, если так будет продолжаться, я спать не смогу. Только на этот раз вместо совместной охоты на аллигаторов была моя личная охота на пауков и аллигаторов. Псевдо я с дьявольской улыбкой, спокойно и аккуратно убивал пауков, не выказывая абсолютно никаких чувств, кроме удовольствия. Это выглядело весьма жутко. Тем временем команда Бао Цинчо и тот мужик из Юэи наговорили что-то типа: «Посмотри на себя, ты настоящий монстр. Так люди не охотятся, так охотятся монстры», и тому подобное. Не сказать, что было сильно обидно, но почему-то было очень неприятно слышать от них это. Завершился кошмар так же, как и обычно. Псевдо я стоял напротив меня, сложив руки на груди. Следующий день начался с просмотра новостей, это было довольно спонтанно. Сюйчжаотин встал раньше, включил телевизор и стал смотреть новости, я же присоединился к нему, было интересно, что сейчас происходит, но ничего особенного не было. Однако в конце программы рассказали о нападении монстров на город Юэин, дня 4 назад. Также сказали о том, что главный подозреваемый разорванный в клочья мужчина-охотник, что по неосторожности открыл в городе запрещенную приманку и не смог самостоятельно справиться с монстрами. Еще сказали, что возможно был еще один человек, но расследование продолжается. В ходе этого нападения пострадало несколько простых людей, пара из них погибли. «Ксин Юн, это случайно не из-за тебя?» – спросил меня Сюйчжаотин, когда репортаж закончился. «Нет, я всего лишь отволок его тело к границе безопасной зоны и слегка изуродовал лицо, но приманку я не оставлял. Откуда она у меня?» Усмехнулся я, а у самого тем временем по спине прошелся холодный пот. Хотя мне плевать на жизни обычных людей, но факт того, что из-за меня погибли люди, не очень приятен, знаете ли. Дальше смотреть я не стал и, прихватив свои вещи, удалился вглубь леса к безопасному месту, что нашел позавчера. Там я достал свой ветреномолниевый стержень и начал поглощать его энергию, вливая ее в свои два семечка. Энергии было и правда много, закончил я извлекать всю энергию только когда солнце уже зашло, после этого стержень рассыпался в пыль. Однако эффект был довольно большой, я буквально чувствовал вибрации моих семян, они словно хотели превратиться во что-то большее, но еще не были полностью готовы к этому. Попробовав выпустить магию, я не заметил особого увеличения мощности, но думаю, теперь моя магия где-то на 2,6 раза сильнее стандартной. Вернуться в город не составило особых проблем, хотя и было довольно сложно не попасться ночным хищникам. Когда я пришел, Сюйчжаотин еще не спал, а культивировал. Я получил от него гору претензий по поводу того, где я был и что делал, а также почему так поздно пришел. В ответ я его слегка подколол и сказал, что гулял по городу. Незачем ему знать, что я делаю, но мне приятно, что он обо мне беспокоится, все же он неплохой друг. Я лег и быстро уснул. Мне вновь снился кошмар, только на этот раз он разительно отличался. Я стоял посреди улицы в Юэине, где убил последнего мага из хранителей. Да он и Сэм лежал вверх лицом и улыбался. Я подошел к нему и встал рядом с ним, его глаза резко открылись, и он стал смотреть на меня, не сводя взгляда. «Смотри, что ты наделал», — сказал он, усмехнувшись, закрыл глаза и продолжил улыбаться. Тут же передо мной появился псевдо-я и, махнув рукой, позвал меня за собой. Я пошел за ним, так как что делать не имел ни малейшего понятия. Мы вышли на другую улицу, там сидела влюбленная пара и о чем-то мирно болтали, была довольно неплохая мирная идиллия. Рядом по улице шел улыбающийся старичок с собачкой, пара учеников возвращались со школы, кто-то куда-то спешил. Но неожиданно со стороны границы безопасной зоны появились монстры, гигантские вараны. Люди попытались сбежать, но монстры были быстрее, они повалили людей и стали пожирать их, разрывать на части. Никто не смог спастись из тех, кто был на улице, всех постигла смерть. От всего увиденного по моей спине прошли мурашки, а колени затряслись сам собой, голова закружилась, и я оперся об стену, но это было еще не все. Спустя мгновение, как вараны понеслись дальше, осталась всего парочка, Люди, что были разорваны на куски, появились передо мной в ряд. Они стояли и смотрели на меня печальными глазами, в них не было ненависть, только печаль. «Ты убил нас», — сказали они хором потусторонним голосом, все их движения были абсолютно синхронными. Это навело на меня еще больший страх, но они на этом не остановились. «Ты убил нас, ты убил нас, ты убил нас», — начали они повторять, постепенно ускоряясь. Вскоре скорость, с которой они говорили, достигла того уровня, что я перестал их понимать. Сразу после этого они замолчали, а спустя мгновение начали рассказывать, чего они лишились, чего они могли добиться, если остались живы, а также стали говорить, что убьют меня, отомстив за свою смерть. Вдруг в их руках появились ножи, и они направились на меня. Я был в ступоре от всего происходящего и не мог даже двинуться. Когда люди были в 5 метрах от меня, из-за моей спины вышел псевдо-я с кинжалами в руках и накинулся на них. Он убил их, проткнув грудь. Никто из них не смог даже среагировать, настолько он был быстр. Но псевдо-я не остановился на этом. Когда у последнего в груди появилась дырка, он подошел к первому, отрезал ему голову и проткнул насквозь, после чего отбросил в сторону. Так же он поступил и с остальными. Я же стоял в стороне с выпученными глазами, наблюдая за тем, что происходит. В моих ушах раздался смех хранителя, чей труп лежал рядом на соседней улице. Когда все было закончено, псевдо-я повернулся ко мне и сложил руки на груди. Кровь от убитых растеклась по городу, создавая кровавое море, а сами здания утонули в крови. У псевдо меня была та же дьявольская улыбка, что и всегда, только на этот раз она была более счастливой, что ли. Он словно получил невероятное удовольствие, убив простых людей. Они всего лишь люди. Если не принимаю то, что погибли ради моего блага, значит, их надо убить еще один раз. Раздался голос, похожий на мой, только наполненный силой, властью. Он был каким-то отстраненным, потусторонним и пробирал до самых костей. От неожиданности я стал пятиться назад, споткнулся и упал, сильно ударившись. Открыв глаза, я увидел, что лежу на полу в комнате, что мы снимали с Сюйчжаотинем. Осмотревшись, я понял, что мой напарник еще спит, а я во сне упал с кровати. Я весь был мокрый от пота и тяжело дышал, переведя дух, пошел умываться и есть. На этот раз во время охоты мы убили с 10 пауков. Мне пришлось подбегать к ним вплотную, чтобы отрезать им ноги. Это было сложно и опасно, но предоставляло интересный опыт, так что я не против. Также от наших рук пали около 3 красных лисиц и 1 аллигатор, на которого случайно наткнулись. Вернулись в город мы изрядно вымотанные, но это того стоило. Всего мы выручили на каждого около 400 тысяч. Однако весь день меня мучило воспоминание о кошмаре, так я разок чуть не помер, так что пришлось приложить все силы, чтобы отбросить их в сторону, но это было очень сложно. Ночью был очередной кошмар, связанный с нашей охотой, а также повторился кошмар с людьми из Юэйна. Я вновь проснулся на полу, весь мокрый и тяжело дыша. Если так продолжится, я и свихнуться могу. Глава 44. Старик, убивший аллигатора. Прошло примерно 2 недели, после того, как мы с Сюйчжаотинем вновь стали охотиться на озере Тайху. За это время мои финансы почти восстановились, достигнув примерно 3 миллионов. Что касается душ, то за все это время, включая бои в первые дни, я смог получить всего 2 души уровня слуги, и пока не спешу их продавать. У меня есть еще 2 сосуда для душ слуги и 1 для вожака. На вожаков стаи я также пока не рисковал ходить. Отчасти это было из-за того, что я стремился уделить больше времени культивированию, чтобы быть уверенным в своей победе. Кстати, мое культивирование растет неплохими темпами, после поглощения в 3-молниевого стержня. Магия ветра значительно продвинулась, а в магии молнии я подчинил уже 26 звезд. В магии пространства было только 4, их подчинять было очень сложно. Второй причиной, почему я не хотел ходить на вожаков стаи, было то, что меня продолжали мучить кошмары. Они в основном были связаны с охотой, в тот же день, когда и был кошмар.